Глава 34. Храм бабушки. Сердце одноногого слегка вздрогнуло. Могут ли имперский наставник и империя вечного мира осмелиться войти в такое странное и страшное место, как великие руины? Однако в словах старого ма была доля правды. Империя вечного мира и правда была сектой, замаскированной под империю. Империя вечного мира была построена на боевых искусствах, и власть осуществлялась с их помощью. У чиновников было 9 рангов и 18 классов. От высшего первого ранга имперского наставника к низшему 9 рангу дворянина все ранги базировались по уровню боевых искусств. В стороне были только мастера сект, лидеры кланов и культов. Что касается солдат империи, все они были практиками боевых искусств и были хороши в бою. Они могли как атаковать города и завоевывать внешние территории, так и подавлять восстания внутри страны. Они определенно были силой, с которой нужно считаться. Когда секта маскирует себя под империю и использует империалистические методы для управления своими территориями, все ресурсы будут скапливаться в одних руках, а все секты, мастера боевых искусств и мастера божественных искусств, которые сдались империи, будут действовать под ее управлением. Таким образом, насколько сильной и ужасающей может стать империя? В последние годы империя Вечного Мира продолжала все больше и больше расширять свои территории. Они аннексировали секты, подобные секте реки Ли, и небольшие соседние страны. На сегодняшний день территория Империи Вечного Мира достигла границ Великих Руин, где ее расширение остановилось на неопределенное время. Тем, что остановило Империю, была странная тьма, покрывающая Великие Руины. Каждый раз, когда наступала ночь, странная тьма вторгалась, и тот, кто находился в темноте, умирал. Из-за такой опасности Империя не осмеливалась продвигаться внутри местности. Кроме того, тьма не была единственной опасностью Великих Руин. Здесь также водилось огромное количество опасных зверей и происходили странные явления, из-за которых даже ясный день казался зловещим. Если имперский наставник и Империя Вечного Мира захотят переместить свои войска в Великие Руины, это будет стоить им огромных усилий. Однако опасность Великих Руин была недостаточной, чтобы полностью отпугнуть имперского наставника. Одноногий хорошо знал этого человека и его характер, ведь это он отрубил ему ногу. Не было ничего достаточно ужасающего, что могло бы отпугнуть его, и не было опасности, которая могла бы остановить его на пути. Он обязательно войдет в Великие Руины. Возможно, его взгляд уже лежит на их пустынных, коварных и загадочных землях. Деревня вскоре возобновила свое спокойствие. Земля быстро всосала воду, оставшуюся от реки Ли. На следующий день яркое солнце полностью высушило почву, отчего она стала очень твердой. На этот раз Цанему получил мешочек с мечами, принадлежащий ученику из сектора Кили Цянь Цю. Он был около 180 сантиметров длиной и не был слишком большим. Мешочек был сделан из кожи небольшого крокодила и имел пояс, чтобы закрепить его вокруг талии. В нем также были два ремня, чтобы можно было носить на спине. Направляя жизненную ци в мешочек, рот крокодила открывался и выплёвывал ножны, торчащие из них рукоятью меча. Когда мастеру боевых искусств удавалось создать нить из ци и обмотать ее вокруг рукояти, меч можно было вытащить и управлять им с помощью нее. После того, как первый меч был обнажен, в ножнах появлялась вторая рукоять меча. Если мастер доставал его, появлялась третья, а отсюда и название «мешочек с мечами». Секта реки Ли была сектой меча Южной границы. Они использовали уникальный способ ковки мечей. Меч-мать был внутри мешочка, и он не мог использоваться, поскольку был слит с кожей крокодила. Все мечи, вытащенные из мешочка с мечами, были мечами-детьми. Цаньму попробовал и смог вытащить 28 мечей-детей. Всего было 35 мечей, если считать те 7, которые он разрезал. Насчет того, как секта реки Ли сумела скрыть 35 мечей в мешочке, у него не было никаких догадок. 28 мечей были не слишком большим грузом для Цаньму. К его телу крепились огромные железные веса, которые были обвязаны даже вокруг груди и талии. В сочетании с железными сапогами на ногах они весили более 50 килограммов, что было приблизительно равно весу мешочка. Цанему рассматривал ношение мешочка как вид тренировки, избавляющий его от железных весов и облегчая его движение. Однако он не мог использовать ци для манипуляции мечом, поскольку искусство владения мечом реки Ли было чрезвычайно сложным, его техники контроля над мечом еще не достигли нужного уровня. «Если бы я только смог изучить искусство владения мечом реки Ли», беззвучно вздохнул Цаньму. Техники меча реки Ли были очень запутанными, особенно техника создания цепи из мечей, которая была великолепна вне сравнения. Старый Ма, мясник, одноногий, целитель и слепой не знали ничего о навыках управления мечом. У Немова был сундук серебряных пилюль, и у бабушки Сы тоже было что-то подобное. Если эти пилюли были мечами, то эти старики должны были обладать навыками меча. Однако, когда Цаньму просил бабушку Сы обучить его, она отказалась. Немой тоже махнул рукой, будто чего-то боялся. Но все же потом тайно сказал ему с помощью знаков. «Не проси никого учить тебя навыкам меча сейчас, так как кое-кто намного лучше будет учить тебя в будущем. Если ты научишься сейчас, этот человек откажется тебя учить». Цаньму понятия не имел, кто этот человек, поэтому он мог только запастись терпением. Он все еще не полностью научился циркулировать жизненную ци. К примеру, он не мог правильно исполнить кулачную технику старого Ма, так как при ударе не был способен полностью распространить ее по телу. Циркуляция жизненной ци по всему телу может поднять возможности тела до его максимального потенциала и значительно увеличить силу, ловкость и реакцию. После того, как 8 граммовых ударов совершенствовались до правильного уровня, каждый удар ладони или кулака выдавал звук и силу грома. Пока Цаньму мог полагаться только на мудрую силу бога-дьявола, чтобы сделать удар, сопровождающийся громом, но не на технику 8 граммовых ударов. Если ему удастся достичь нужного уровня, то в будущем он сможет ловить мечи таких противников, как Цяньцю, без риска получить травму ладони. «Тебя не хватает настоящего боевого опыта!» Старый Ма подошел к Цаньму и тихо заговорил. «Твое совершенствование намного выше, чем у того ученика секты Рикили. Твои навыки кулака, ножа, посоха сильнее его навыка меча, однако ты был скован в движениях, поэтому не смог использовать эти навыки правильно». Цаньму несколько раз кивнул. Он тоже заметил, что навыки меча Цяньцю были слишком замысловатыми, а техники непредсказуемыми. Ему едва хватило реакции, чтобы словить меч рукой. Сейчас Цяньцю казался не таким сильным, каким выглядел изначально. Разрубив 7 его мечей одним ударом и вытащив из него душу мудрой дьявольской свободы, Цаньму доказал, что совершенствование его жизненной ци было намного сильнее, чем у противника. Старый Ма продолжил. «Без опыта в настоящем бою тебе будет трудно показать всю свою силу. Именно поэтому 5 старейшин реки Ли привели своих учеников тренироваться в великих руинах. Нельзя стать настоящим мастером, если неторопливо совершенствоваться в уединении. Поэтому...» Лицо Цаньму приобрело заинтригованный вид. Он уже давно ждал, когда старый Ма и бабушка Сы разрешат ему пойти охотиться в одиночку. И вот, наконец-то, показалась возможность. «Поэтому я, твоя бабушка Сы, слепой и остальные после долгих обсуждений приняли решение». Торжественно продолжил Ма. «Разрешить тебе пойти с нами на храмовую ярмарку?» «Пойти на храмовую ярмарку?» Выпалил Цаньму, не скрывая разочарование, и затем пробормотал. «Мне все еще нельзя пойти на охоту?» Старый Ма улыбнулся и погладил по его маленькому плечу. «Сходить на ярмарку — тоже испытание. Если ты его пройдешь, то сможешь отправиться на охоту в одиночку, так что сделай все, что в твоих силах». Цаньму не знал, смеяться ему или плакать. Храмовая ярмарка была огромным сборищем в соседней деревне. Когда-то он слышал, как бабушка Сы говорила, что храмовая ярмарка проводилась в первый 15-й день лунного месяца. Туда съедутся люди со всех соседних деревень в радиусе 150 километров, привозя с собой различные товары для торговли. Всякий раз, когда день проведения ярмарки наступал, старый Ма, мясник, слепой, немой, бабушка Сы и целитель отправлялись в храм бабушки, который находился в 10 километрах отсюда. Тем не менее, они никогда не позволяли Цаньму присутствовать на ярмарке в храме бабушки и заставляли его оставаться дома, чтобы присматривать за старейшиной деревней Одноногим. Ситуация Одноногого была даже хуже, чем у Цаньму. Бабушка Сы говорила, что у него воровская рука, и запрещала посещать храмовую ярмарку, поскольку боялась, что он обчистит весь храм. Говоря откровенно, Цаньму с намного большим энтузиазмом пошел бы охотиться, нежели на храмовую ярмарку. До ярмарки оставалось еще 2 дня, поэтому Цаньму продолжал тренироваться и иногда заходил во дворец подавления Рока, чтобы сразиться с демонической обезьяной. Когда у него было свободное время, он помогал в лаборатории целителя и учился создавать пилюли усиления живучести. Целитель даже призывал несколько огненных птиц, которые прилетали через окно, чтобы помочь варить лекарства. Однажды, когда Цаньму испортил более 10 духовных лекарств, лицо целителя начало зеленеть от злости. К счастью, он все таки смог создать целый котел пилюль, что немного улучшило моральное состояние старика. Цаньму немедленно взял свои пилюли, которые теоретически могли усилить жизненную ци зеленого дракона, и побежал во дворец подавления Рока. Целитель хотел напомнить ему, что нужно проверить, безопасно ли использовать такие пилюли усиления живучести, Но немного подумав, он решил промолчать. «В прошлый раз я тоже забыл проверить, безопасно ли пилюля усиления живучести», — подумал целитель про себя. «Та демоническая обезьяна — настоящая громадина. Она не умрет, если съест их. Все должно быть хорошо. Пусть ест». Однако пилюли, которые сделал Муэр, размером почти с кулак. Демоническая обезьяна и правда не помрет от них.